Рассел вышел на утреннюю пробежку. Теперь он тренировался каждый день. Южный климат его не устраивал. От жары становилось плохо. Он перебрался в северное полушарие, поселился у одного из многочисленных озер и поставил себе цель к концу отпуска оббежать озеро вокруг. Он трусил, не торопясь, вдоль берега, когда у огромной сосны заметил фигуру. Было очень рано, едва рассвело. Он приблизился, узнал Эл. Сосна стояла на его пути. Эл привстала с корня, на котором сидела, как только он ее заметил. Курк остановился, перевел дыхание. Эл, что ты тут делаешь в такую рань? Доброе утро, весело сказала она. Для меня нормально. Я живу в другом временном поясе. Она указала большим пальцем себе за спину. Не прохладно так бегать? Курк старался отдышаться поскорее. Хорошо. Врачи посоветовали активно двигаться. Говорят, при сидячей работе процесс восстановления займет больше времени. У тебя свободный день? Ты без формы? Она в катере, махнула она рукой. Я ношу ее только по надобности. Хочешь, пробегусь с тобой. Мне нужен твой совет. Я не против. Она скоро трусила рядом, приветливо улыбалась. Не возражаешь? Она показала ему ладонь. На ней лежал глушитель. Рассел кивнул в знак согласия. Эл шлепнула его ладошкой по шее. Курк коснулся рукой пластинки. «Отцепишь, когда уйду», — пояснила она. «Осторожничаешь, как всегда», — сказал Курк. «Поживешь, как я тоже научишься», — вздохнула Эл. «Что ты хотела узнать?» «Почему меня так легко отпустили с планеты на Вест? У тебя есть что-нибудь в твоих хранилищах по этому поводу?» Эл постучала по виску. «Я полагал, ты понимаешь». «Сейчас, может быть, понимаю, но тогда мне хотелось поскорее удрать и подальше от дрязг и разбирательств». «Неужели? Странно. Поразительно, ты не догадалась с твоим-то умом». «Ладно, ладно. Я задалась этим вопросом давно». «Это же просто», — отреагировал Курк. «Служба безопасности космофлота не была удовлетворена фактами предварительного расследования. С тебя не сняли подозрения в сотрудничестве с Галактисом. Этот полет был поводом для проверки. Они надеялись, что контакт обязательно будет. Если нет, ты вне подозрений». «И контакт был», — твердо сказала она. «Теперь все ясно. Меня подозревали в шпионаже». «Не совсем. В сотрудничестве», — пояснил Рассел. «В инспектатуре бродит идея, что на Земле действует сеть наблюдателей Галактиса. И даже есть факты контактов. Многих контактов, Эл. Тебя проверяли на предмет вербовки». «Да? На моем счету ликвидация колонии. Посольство признает меня». «Сообщение, которое было прислано с просьбой о помощи», — добавил Рассел. «Что в этом было? Так ведь и не расшифровали кое-что». «Я узнал эти подробности в первый день после возвращения, а потом меня ограничили в контактах. А теперь не знаю, куда этот факт употребят. Код, матрица, сообщение. Мне можешь объяснить?» «Могу. Я тебе доверяю. Только крепче стой на ногах. Это мой личный код. Подпись. Я гражданин Галактиса, Рассел. Почетный». Эл подняла вверх указательный палец правой руки. «Почетный. Великий космос, когда?» Рассел изменился в лице. «После того, как я нашла саркофаг. Это был знак благодарности. Но всякий случай, если мне понадобится помощь. Я знала, что Галактис получил сообщение раньше, чем земляне. Очень хотелось спасти наши жизни. Если бы не я оказалась на Уэст, то колония погибла бы. Галактис не собирался их спасать, а своего гражданина незамедлительно. Нам повезло, что они успели до катастрофы нас забрать. Корабль прилетел не сам собой. Ты знала?» «Нет. Мне сказал капитан Эйрон. При всех печальных событиях я бы назвала наше спасение колоссальным везением, Рассел». «Так вот почему колонисты так спокойно говорили о смерти. Они к ней готовились». Рассел остановился. Эл тоже. «Да, через год там остались бы только люди. Люди Ди, но это наверняка не все. Галактис бы впоследствии забрал тех, кто был в хранилище. После того, как на Уэст никого бы не осталось». мы ускорили процесс. Вот так поворот. Курк сложил руки на груди. Докопаются, ты пропала. Лучший выход для тебя — это сейчас исчезнуть. Куда и как? Спросила Эл. Обратись к посольству, они тебя вывезут. Они уже требовали, чтобы я присутствовала на одной из официальных встреч. Но им отказали. Я единственный человек из нашего экипажа, кто видел все от начала до конца. Зачем нашим проблемы? Меня изолировали. Да, натворил ты бед, угрюмо сказал Рассел. Он старался сообразить, как ей помочь. Помнишь, я говорила про пиратов? Мне еще и мстят за то, что я умыкнула у них саркофаг. Эл, это сказки. Нет на Земле пиратов. Я бы знал. Ты же говорил, что есть наблюдатели от Галактиса. Полгода назад ты о них не знал. Разве не догадывался? Почему не веришь, что есть наблюдатели от пиратов? Может, не так масштабно, потому и незаметно? Ты сам убеждал меня в первый день, что есть третья сторона. Альгин Бенуа подбросила мне такую же идею. Она витает в воздухе. Как бы там ни было, тебе надо бежать, Эл. Если не бежать, то исчезнуть. Ты же умеешь. Попробуем. Может, мы увидимся в последний раз? Она посмотрела мимо него. Ты отличный парень, Рассел. Как выразился бы Димон. Я с ним согласна. Спасибо. Хочется думать, что встреча не последняя. Мы еще увидимся до того, как ты исчезнешь. Только не затягивай. Надеюсь, Совет Космофлота не оставит меня без внимания. Хотя бы я смогу высказаться напоследок. Потом, будь что будет, тряхни Тома. Мы поссорились. Но я знаю точно из надежного источника, что у Тома есть информация о незаконной деятельности Светланы Бернс по исследованию людей. Я так хочу ею заняться, но не успею. Сделай доброе дело, избавь хоть Ставинского от нее. Из его курсантов Светлана отбирает людей для своих исследований. Ставинский гонит их с курса, а она подбирает их тепленькими. Слабаки в академии не попадают. Ей что-то от них нужно. Займись. Знаешь, я переживаю за тебя больше, чем Новест. У тебя проснулся какой-то непонятный мне инстинкт разрушителя. Мне показалось, что после Уэста испытываешь удовольствие от конфликтов. Но Уэста была другой. Я видел отчаянную и великодушную Эл. Я восхищался тобой. Там было понятно хоть что-то, хоть исход. Вообще поразительно. Пока я летаю, все в порядке, все логично и понятно. Но стоит вернуться на Землю, я перестаю понимать, что происходит. Я иногда не понимаю людей. Ощущаю себя участником абсурдного представления. Непонятно, что откуда берется и куда все исчезнет. И к чему все приведет в итоге. Рассел не смог сдержать смех. Странно видеть капитана Эл в тупике. Сквозь смех сказал он. Я бы с тобой посмеялась. Может, еще и посмеюсь. Но пока я герой этого балагана и полноценный актер. У меня не получается смотреть на все спокойно со стороны. Мой наблюдатель молча взирает на то, что, как маленький человек Эл, машет крохотным деревянным мечом перед мордой монстра, который его собирается сейчас сожрать. Именно так сейчас и выглядит ситуация. Не знаю, какой будет финал, но знаю одно, пока не отменят новую колонизацию Эст, покоя мне не будет. Я от скандала устала больше, чем от полета. Мой арсенал сил и средств почти исчерпан. Вся надежда на это посольство. Ты сама ввязалась в войну. Жаловаться не на что. Хочешь, я перемигнусь с послами, предложил Рассел. Ой, нет, не вмешивайся. Эл растопырила пальцы, словно защищаясь. Что мы стоим, побежали, предложил Курк. Она трусила рядом, ничего больше не говорила, бросала на него короткие взгляды. На левом ее виске маленькая прядь седых волос. Совсем маленькая, еле заметная на фоне кудряшек. Курк нахмурился, когда вспомнил Уэст. Там она была словно в своей стихии, здесь потерянная. Но глаза ей все еще горели тем огнем, который в дни первого знакомства он назвал дерзким и даже нахальным. И теперь Курк знал о ней почти все, кроме источника этого огня в зрачках темных глаз. Всегда оставалось больше того, что он знал. Она закусила губу и улыбнулась. «Изучаешь?» — спросила она. «Как всегда». «Куда ты теперь?» — спросил он. «Командор Ставинский буквально приказал мне явиться в северо-восточный порт. Там, кажется, базируется посольство Галактиса. Мало места-то какое выбрали. для дорогих гостей. Глушь. Ставинский говорит со мной так, словно мне уже вынесли взыскание. Совет взбудоражен, вот только чем, не сказал. Хочет встречи. Не хочешь встречаться? Знаю, что он скажет. Я предупреждала, опять все нарушила, личные связи с экипажем. Она шумно вздохнула. Просто как отец родной. Нил, прости, я никогда тебя не спрашивал про настоящих родителей. Можно спросить, кто они? Кем они были? Рассел посмотрел на нее. Эл не обернулась. Продолжала ровно бежать. Почему же были? Они есть, только в другом времени. А отец военный, мама геолог. Вот откуда интерес к войне и драгоценным камням. Отчасти, кивнула она. Хочу пожелать тебе, чтобы ты к ним вернулась. Спасибо, Рассел. Спасибо, что мне поверил. Она широко улыбнулась и остановилась. Мне пора. Разреши дать тебе совет. Смени инспекторскую должность на что-нибудь более романтичное. Тебя хорошо бы вышло не ловить людей на ошибках, а учить их не совершать. Люди должны ошибаться, Эл. В этом есть путь к развитию. Корк перевел дыхание. Да, надеюсь, ты не сочтешь ошибкой близкое знакомство со мной. Она старалась не смеяться. Ни за что. Корк отрицательно замотал головой. Удачи тебе. Она мне всегда пригодится. До встречи, когда бы ни было. Она вбежала на холм, поросший невысокими соснами, махнула рукой и скрылась из виду.